Глава 62. Сирота. В конце первой главы заявлено: «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». А где же эта разность? Сплошные сходства. Пушкин их перечисляет. «Мне нравились его черты, мечтам невольная приданность, неподражательная странность и резкий охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм. Страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас, в обоих сердце жар угас, обоих ожидала злоба слепой фортуны и людей на самом утре наших дней. С трудом нашлось одно различие. Автор озлоблен, герой угрюм. Но насколько оно принципиально? Есть чрезвычайно важное и очень печальное сходство, о котором прямо не сказано, но заметить которое легко было бы желание. Прежде мы уже писали о том, что у Татьяны полно родни. Мама, сестра, тетки, все с именами, с биографией, все говорящие, даже няня с именем и говорящая, а еще могила папы с надгробной надписью «Смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир под камнем сим, вкушает мир». У Онегина никого. Матери не было, она не упомянута. У безымянного отца... Катенин недаром спросил про отчество. Двусмысленная шутка. Вся биография в одном слове «промотался». Но в поэме есть еще один круглый сирота — автор. Пушкин с разными, но всегда горячими чувствами вспоминает друзей, любовниц, критиков, названы Катенин, Вяземский, Дельвик, Жуковский, Языков, Чаадаев — названы актрисы Истомина, Семенова, названы подружки Зизи, Эльвина. От других остались только ножки, зато в очень узнаваемых обстоятельствах. Названы покойный Фанвизин, покойный Державин и бог знает кто еще. А родных Пушкина там нет. Ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, при том, что все они были живы, когда Пушкин сочинял свой роман. Они читали и видели, что их там нет. И Пушкин понимал, что они это видят. Факт жуткий, но большинством читателей незамечаемый, неосознаваемый. На месте родителей пустое место. Выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Это проходит в пятом классе. Дети. У нашего любимого поэта Пушкина была любимая няня-старушка, которую он очень любил. Эти любимые народом стихи он написал, обращаясь к любимой няне-старушке. Так эти сладкие слюни и остаются в далеком детстве, в школе, на уроке литературы, и никем не ощущается боль. Так называемая... Бедная юность — это не безденежье, это страдания, рос без родительской любви. Выпьем с горя. Разве в шутку написано? Разве это кокетство? Где же кружка? Не рюмка, не стопка.